Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, баракаллаху фикум, разбирая этот хадис, упомянул некоторые полезные моменты, которые мы тоже, иншалла, прочитаем. Он сказал, мифаваиди хазаль хадис из пользы, извлекаемой, или та польза, извлекаемая из этого хадиса, хирсу сахаба, ради Аллаху ангум, аля-ль-илим, стремление сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, требовать знания. Валихаза яктару мингум суалим набии, саллаллаху алейхи вассалям, аналь-илми, валякинна галь суалюхум, ради Аллаху ангум, ли муджарратан яаляму бильхукум, аулияжлен ютаббику. То есть стремление сподвижников, рады Аллаху ангум, узнавать, то есть или же стремление сподвижников к знаниям. И поэтому они очень часто спрашивали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о разных вещах. Однако, шейх Уфамин говорит, те вопросы, которые они задавали только для того, чтобы узнать постановление в шариате той или иной вещи, или для того, чтобы это практиковать. Аль-джаваб ас-сани, ответ это второй момент. Аксу ма яфалюху баъду ан-нас аль-йом, в отличие от того, что делают некоторые люди сегодня. Хайсу ясалю льяриф аль-хукма факат, то есть многие люди спрашивают только для того, чтобы знать постановление. Сумма гуа бильхияр иншаа фааляу иншаа лям яфаль, потом как будто бы у него есть выбор, хочет делает, хочет не делает. Вахазагалат, это неправильно. Балиджаль гаяту камин аль-ильм ль-амаля бихи дуна тиля аля акваль иннас. Сделай своей целью в знаниях жить и практика этих знаний, а не просто узнать мнение людей. Валиада таджиду бада нас ясалю хадаль алим, ва бада ан ярифа ма индаху язабу ясалю алима нахр ва салисан ва рабиан, лянну юриду л'амаля, ля юриду л'амаля биль алим. И поэтому ты видишь, как некоторые люди спрашивают одного ученого, и после того, как узнает ответ этого ученого, идет и спрашивает у другого ученого, у третьего, у четвертого, потому что ему не нужна практика тех знаний, которые до него доходят. Баль юриду тиля факат, он просто хочет познакомиться с мнениями. Ваза галат, это неправильно. Ля тасаль аль ильм илля лихадаф ин вахидин ва хуа аль-амаль. Не спрашивая знания, кроме как с одной целью, а это практиковать эти знания. Вторая польза, извлекаемая из хадиса, улю гиммати Муаз ибн Джабль ради Аллаху анху хайсу лям ясаль ан умури дунья. Высота стремления Муаза ибн Джабля ради Аллаху анху, так как он не спрашивал о каких-то мирских вещах, баль ан умури ахира, спрашивал о тех вещах, которые связаны с тем светом. Хайсу каль, он сказал, ахбирни ан ль-амалин юдхилюни ль-джанну ва юбаидуни ан ин-нар. И он спросил, расскажи мне о том деле, которое ведет меня в рай и обережет меня от ада. Уаджадирум бихи ради Аллаху ангу ан якуна бихазиль манзилятель али. И поэтому он достоин был занимать такое высокое положение. Лянну ахадуль фукаха сахаба, потому что он является одним из факихов из числа сподвижников, одним из ученых из числа сподвижников. Уалянна набия салаллаху лисалям бааса гуляльяман даиян муфтиян вахакиман. И потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал его в Йемен, призывающим муфтием и судьей, фагу ради Аллаху ангу минафтахи сахаба, он, да будет доволен Аллах, был одним из самых знающих сподвижников. Третье. Избату джаннати ваннар. В хадисе указание на наличие рая и ада. Валиману бихима ахаду аркани лимани ситтати камасаба. И вера, то есть в рай и ад, является одним из шести столпов имана, как мы об этом говорили в прошлых уроках. Четвертое. Наляма ля юдхилю джаннату ва юбаиду анинар. Дела заводят в рай и отдаляет от огня. Ляна набия салаллаху алейхи акарраху аляхаза, потому что пророк салаллаху алейхи вассалям подтвердил ему это. Потом он же спросил ему, то есть расскажи мне о том деле, который ведет меня в рай или же ведет меня в ад. И пророк, саллаллаху алейхи, подтвердил, то есть ответив ему на этот вопрос, и в этом вопрос то, что рай, дела вводят в рай. Уалякин, однако, говорит, здесь, говорит, есть непонятный момент. А это какой? Ананабия, саллаллаху алейхи вассалям, акаль, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал, ля ядхуля ахаду нуль джанната би амалихи, никто из вас не войдет в рай по причине своих дел. То есть, никого не ведут в рай ваши дела. Калю валя анта я Расулла, и сахабы спросили, даже тебя, у посланника Аллаха, калю валя ана, даже я, иллян ятагамма дани ляху, ятагамма дани яллаху бирахмати, если только Всевышний Аллах не проявит мне милость свою. Факайфа юджму байна хазал хадис, ва байна сусал ухра, далля аляна лисана ядхуль джанта биамаль. Как объединить между этим хадисом и другими текстами, в которых указывается на то, что человек заходит в рай, на то, что человека вводят в рай его дела. А джабаль уляма, ученые ответили, рахимахум Аллах, да смился над ними Аллах, фукахау ислам, то есть факихи ислама, атыбау лькулюб валябдан, врачи тел и сердец, мимма аллямахум Аллаху залик, из того, чему их научил Всевышний Аллах, калю, они сказали, альба ляхама анаян, то есть частица ба, биамалихи, по своими делами, имеет два смысла. Таратан такуну сабабиен, ва таратан такуну ляльайват. То есть иногда указывает на причину, иногда указывает на что? На цену. То есть получается, баракалуфикум, фаида куль, поэтому если скажешь, биату алейка хадал китаб бидирхам, я продаю тебе эту книгу, по какой цене? За один дирхам. Фахаза ляльайват, то есть это указывает на что? На цену. Воин культа акрам, только воикрам, бейкрамика, я тебе проявил щедрость так, как ты мне проявил щедрость, бейкрамика. Фази Савви это указывает на что? На причину. Фальманфин гуа, поэтому в хадисе, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, никто из вас зайдет в рай биамали, то есть за цену своих дел. То есть как тот хадис, значит, нам надо переводить, никто не зайдет из вас в рай по цене своих дел или за цену своих дел. А когда Муаз спросил, что меня ведет, то есть причина. Фальманфин гуна бауль айват, поэтому отрицается ба, который указывает на цену. Вальмузбата, то, что подтверждается, это причина. Факалю маана каули наби саусам, и поэтому сказали смысл слов пророка саусам. Ля ядхуля хадуль джанна би амалихи, никто не войдет в рай за цену своих дел. Ау аля далика муавада, то есть если это будет ценой за вхождение в рай. То есть если билеты бы в рай продавались, то дел бы не хватило, чтобы купить этот билет. Ляу арад Аллаху джалля ва аля ан юарид аль-ибад. Потому что если бы Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал бы ценой вхождения в рай их дела, и воздал бы им за их дела, тогда одна всего лишь из милости Всевышнего Аллаха, то есть те дела, которые сделал человек, было бы мало отблагодарить всего лишь только за одну милость Всевышнего Аллаха. Давайте я вам приведу пример, говорит, на чем, на одной из милости Всевышнего Аллаха, как наше дыхание. Немату нафас, хази немату назима, ля ярифу кадрага иллява нептулия бидыхан нафас. Такая великая милость, как дыхание, это является великой милостью, и говорит, о ее цене знают только те люди, которые лишены этой милостью и болеют тем, что им тяжело дышать. Как эта болезнь называется? Астматики, которые вот брызгают себе что-то с собой носят. Спроси у этих астматиков, говорит, маза юануна мингаза, как они мучаются? Араджу сахиха лязи ляйса мусабан бидых и нафс, тот человек, который не болеет астмой, ля яджиду кульфатан фитамат, то он вообще не напрягается, то есть наслаждаясь бигази няма, наслаждаясь этой милостью. Фатаджида уйата нафас ва уйата калим, ты видишь, он дышит во время разговора, уйата нафас ва уйа кулю, и дышит во время, когда он принимает пищу, ва ля яхосу бишей, вообще ничего не чувствует. Хази няма тун ля уамильт, айю амаль мина амалин, ля тукабилю, какие бы ты дела, говорит, не делал, чтобы отблагодарить за эту милость, говорит, ты не сможешь никаких дел сделать. Лянна хази ниама мустамирра дайман, потому что эта милость постоянно, то есть, сопровождает тебя всю жизнь. Бальнакуль, мы говорим, ида вакафта лиль амаль салих, даже если ты совершаешь какое-то правило дела. Хази ниама тун када дали Аллаху джалля ва аля анха умаман, Всевышний Аллах лишил этой милости огромное число общин, то есть, это праведные дела. Вайдакана ниаматун ихтаджи ля шукр. И если, говорит, любая милость Аллаха нуждается в том, чтобы ты ее отблагодарил, за нее отблагодарил. Вайда шакарта фия ниама. Если ты отблагодаришь за какую-то из милости Всевышнего Аллаха, то это же тоже милость. Потому что тебе же будет записано это как благое дело. Тахтаджи ля шукр и нахар. Это нуждается в другой благодарности. Вальгаза кали шайри. Поэтому поэт говорит, идакана шукр и ниамат Аллахи ниаматан. И если моя благодарность за милость Аллаха является ее отдельной милостью, «Аля я лягу фи митлига яджибу шукр», тогда я за нее тоже обязан отблагодарить. «Факайфа булюгу шукри илля бифадли», как тогда я могу достигнуть благодарность, если только Всевышний Аллах мне милость не проявит? «Уэнталя ляяму ваттасуль умр», если даже дни будут долгими и жизнь постоянная. То есть не сможет отблагодарить, правильно? То есть сделал Аллах одни дел милости, говорит «Альхамдулля». «Альхамдулля» – милость. «Альхамдулля» – первое надо сказать. Альхамдуля, а второй альхамдуля тоже милость. Надо третий альхамдуля сказать за второй. Вот так вот говорит «Ва инталяти ляяму ва тасаль умру». Пятая файда, пятая польза, извлекаем из хадиса «Анна газа суаля лязи садара мин Муаза радиаллаху суалю навгим». Этот вопрос, который задал Муаза радиаллаху анху, великий вопрос. «Лянну фи хакикати ва сиру льхаят ва льуджуд», потому что, по сути дела, это является секретом этой жизни и этого бытия. Факуллю мауджудан фиази дуния ми бани адаму мин альджинни гаятуху имма альджаннаву имма нар. Поистине все, что существует на этом свете, или все те, кто существует на этом свете, будь это люди или джинны, целью их является, или целью, конечно, их будет что? Либо рай, либо ад. Фалидалика кана гуна суаль авыма, и поэтому здесь фалидалика кана газа суалю авыман, и поэтому этот вопрос является великим. Шестая файда баракулуфику манна газа уинкана авыман фагу ясируна ляман яссараху Аллаху алей. То, что этот вопрос, даже если он является огромным, великим, важным, он легкий тому, кому облегчит его Всевышний Аллах Субхану Аталя. Седьмая файда аннаху янбагали линсанян ясаллаху Аталя тайсир. То, что человеку надо постоянно просить Всевышнего Аллаха Субхану Аталя о том, о чем, что, а, просить Всевышнего Аллаха, чтобы он ему облегчил. Ан юассира умура гуфидини его дунья, чтобы он просил у Всевышнего Аллаха облегчить ему как религиозные, так и мирские вопросы. Потому что тот, кому не облегчит Всевышний Аллах Субхану Аталя, тому будет сложным любая вещь. Как мы с вами говорили, баракалуфикум, на прошлом уроке. Некоторые люди тоже баракалуфикум можно добавить тому, что вот говорят, например, мне сна не хватает и так далее. Проси у Аллаха Субхану Аталя. И вот ты удивляешься, два человека одного роста, одного веса, одинаково кушают, одинаково спят. Ой, одинаково кушают, одинаково пьют, одинаковую одежду. Одному хватает 3 часа, 4, 5 часов, ну 8 часов максимум в сутки. А другой целый день спит. Баракалуфикум. Потому что легко тому, кому облегчил Всевышний Аллах Субхану Аталь. Восьмое. Викру Аркани Ислами Хамса. Поэтому, если ты баракалуфикум, самое важное, что вот перед тобой, брат, всегда две вещи. Либо довольство Аллаха, либо тебе цель удовлетворять Аллах, либо удовлетворить свою душу. Выбор за тобой. Вот поэтому, когда чувствуешь, по сути дела, устал. Ну, задай сам себе, что ты такого сделал, что ты устал? 24 часа, мерзлую землю копал, что ли, что ты устал? Или от того, что ты почитал полчасика, устал? Или посидел на уроке полчасика, устал? Ах, и чувствуешь, остался это от шайтана. Вала от шайтана. Попроси у Аллаха, прибегни к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, попроси дуа, и почувствуешь бодрость. Восьмая файда викру аркан ислами хамса, то есть упоминание пяти столпов ислама. Фикаули таабудиллаха валя тушрик бихи шайан, поклоняйся Аллаху и не предавай никого и ничего ему сотоварищ. Ва тукимус салят ва тути закат ва тасуму рамадан ва тахуджж аль-байт, то есть выстаивай молитву, выплачивай закят, постись Рамадан и совершай дом хадж к дому. Ва лям ядкур рисали, не упомянул пророк саллаллаху алейхи ва саллям послание. Лянна ибадатуллахи татадамману рисаля, потому что поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Атали содержит в себе послание. И для юмкинан ябуда линсану роббаху илля бимашара анабиеху, и поэтому, потому что человек не может поклоняться Господу, кроме как через то, что узаконил пророк саллассам. И поэтому не раз говорили, что значит ля илях дала. Вот приходишь человеку, говоришь, прими ислам, а что, как принять ислам? Скажи ля илях дала мухан расла. Что значит ля илях дала мухан расла? Поклоняйся только одному Аллаху и только так, как узаконил пророк. Вот и все. В двух предложениях. Поклоняйся только одному Аллаху и только так, как это узаконил тебе пророк. Возник, вот все. Кто-то скажет, а как Аллаху поклоняться? Мы же говорим, как узаконил пророк. То есть ты через пророка узнаешь, что любит Аллах, а что не любит. Что является поклонением, что не. Один говорит, я вот хочу, например, в носу ковыряться. Это будет считаться поклонением, с праведным намерением приблизиться к Аллаху. Мы говорим, давай посмотрим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в носу ковыряться, если у тебя намерение приблизиться к Аллаху. Есть такое поклонение? Нет. Значит, так не поклоняется Аллаху, правильно? Кто-то скажет, почему ты такой пример привел? Потому что я хочу сказать, что носу ковыряться или вместе зикр делать после намаза разницы нет. Абсолютно никакой разницы. Поэтому я вам сказал, что носу ковыряться с намерением приблизиться к Аллаху. Потому что те люди, которые вместе на Аллах поменяют после намаза, они говорят, брат, ну что мы плохого делаем? Мы же хотим приблизиться к Аллаху. Мы говорим, брат, почему носу ковыряться с намерением приблизиться к Аллаху не является поклонением, Аллаху не при. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям этого не законно. Точно так же после намаза, баракалуфикум, собираться и делать все вместе зикр, все вместе дуа и так далее. И говорит, брат, ну наше намерение же приблизиться к Аллаху Субхану Аталя. А какая разница? Никакой абсолютно разницы, баракалуфикум, нет. Девятая файда. Анна а'ля мухиммат ва а'ля л-ваджибат ибадатуллахи вахдаху ля шарика ля ай таухид. То, что самой важной задачей, самой важной обязанностью является поклонение одному Всевышнему Аллаху, у которого нет сотоварища, то есть единобожия. Десятая файда фадлю набии саллаллаху алейхи салям фи та'лим. Достоинство пророка, указание на достоинство пророка саллаллаху алейхи в обучении. Хайсу я тебе малям я тахаммалю усуаль ли каули. Потому что он ответил о том, или ответил тем, о чем не спрашивал. Баракаллаху фикум, может быть, спрашивающее. То есть о том, о чем не спрашивал тот, кто задал вопрос. То есть больше ему ответил, чем тот спросил. Сказал, аля альдуллюка, аля абуабиль хай. То есть тот его спросил, просто скажи мне, как зайти в рай, как спастись. Но пророк Саусам ему больше ответил, не указать ли мне тебе на двери добра? Ваза минада тянна узадатель хаджат уля викрища юдаф уля джаваб адафаго. И это, говорит, было его обычаем, то, что пророк, и то, что если была нужда добавить что-то к ответу на тот вопрос, который ему задали, он добавлял. Мифалю Залик также примером тому является Суиль Анмайль Бахар. А на того да убеги однажды его спросили о морской воде. Можно ли делать ей омовение? Факали Набии, саллаллаху салям, филь Бахар, пророк саллаллаху салям, сказал о морской воде. Гу атагуру наугу, вода его чистая. То есть ответил на вопрос. Вахиль, вальхиллю, альхиллю майтатугу. И мертвечина дозволена. А тугурма газа джавабу суаль, то, что вода чистая в море, это ответ на вопрос. Вальхиль, альхиллю майтатиги. Майтатугу зайдун, а то, что мертвечина морская является дозволенной, это добавка к ответу. Валякин ламмакану насу фильбахри яхтаджуна иля аляклима байена лягум анна майтатугу халяль. Однако пророк, саллаллаху алейхи салям, знал, так как люди выходят в море, они будут нуждаться. Они будут нуждаться, то есть в этом вопросе. То есть может у них возникнуть вопрос, поэтому сказал, что мертвечина вся морская является дозволенной. Ухадааба кауму шейх ислам Тайми рахимутали укалю. Были какие-то люди, которые начали порицать Ибн Тайми рахимутали и сказали, иннаху изасуля аль масаля атаби масаль кафира, сказали, что если Ибн Тайми спрашивает об одном вопросе, он начинает столько вопросов раскрывать. Фааджаба андаль кабаду талямидатиги, да, у талямидиги, некоторые его ученики ответили, инна газа минджудиги вакарамиги, то, что это является его, то есть то, что это является его щедростью фибадзиля илим, то есть в распространении знаний. Васташа дабикаули наби саллаллаху салям фильбахр, и этот ученик упомянул в довод то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил о море, сказав «Гу ат-тагуру маугу ат-хиллю майтатугу». Вода его является чистая, а мертвечина дозволена. «Вагу алям ясалля на люду и бимайль бахр». И его не... А на самом деле его спросили только о чем? Спросили барак лауфикум только о морской воде. Вот так же и в наше время многие братья баракалуфикум, когда задают мне вопрос, и я им отвечаю, прослушай такой урок, там найдешь ответ, прослушай такой урок, там найдешь ответ. Ах, и мне, говорит, просто быстро ответь, и начинает на меня обижаться. Во Аллахи, братья билляхи, таллахи, вы сами баракалуфикум не понимаете, что иншалла, иншалла, таким образом мы проявляем вам щедрость, да наделит Всевышний Аллах субхану тааля нас искренностью. Как часто было, что братья, когда задавали тот или иной вопрос, и я им отвечал именно таким образом, либо посылал им статью с аля форума, допустим, либо посылал им тот или иной урок брата Абу Яхьи, или же если мы где-то упомянули, допустим, урок посылал, потом говорили, брат, джазакаллаху хайр, валлахи, брат, я это десятки раз слышал, брат, джазакаллаху хайр, валлахи, столько пользы взял, брат, столько вещей, оказывается, я не знал. А если бы я ему ответил бы, да или нет, дозволено, недозволено, обязательно, не обязательно, он бы ушел и многих бы вещей не знал, баракаллаху фикум. Поэтому даже если кто-то это считает недостатком с нашей стороны, баракаллаху фикум, пусть потерпит. Пусть потерпит нашу, если он считает это грубостью с нашей стороны, пусть потерпит эту грубость. Иншалла таля от этой грубости ничего, кроме добра, баракаллаху фикум, не будет. Мы стараемся людям обличать. Поэтому даже многие уроки, многие братья были свидетелем тому, что многие уроки по фикху подробные и так далее и тому подобное. То есть я к чему хочу сказать, чтобы люди не торопились обвинять. Многие вот темы по фикху, которые мы разбирали подробно, мы всегда стараемся, и вы свидетель тому, что вы сидите с нами на уроках, что мы всегда стараемся записать отдельный файл вкратце. Джаназа вкратце, гусль вкратце и так далее и тому подобное. А тому, кому хочется подробнее, может вернуться к подробным урокам. 11 файда баракаллаху фикум. Анна саума джунна, то, что ураза является щитом. Васабака маанах вишарх, и мы об этом уже говорили в толковании. Ва бинаана лягаза фамал лям якун саумуху джуннатан лягу фаиннау накис. И исходя из этого, тот, для кого ураза не является щитом, в нем, значит, есть какой-то недостаток. Ва лидалика яхраму линцану танауль мааса фихаль саум. И поэтому человеку запрещено совершать грехи, то есть больше, нежели, то есть во время уразу, то есть более запретно ему совершить уразу, грехи во время уразы, нежели вне уразы. То есть у нас это очень важный момент. Грехи баракаллаху фикум отличаются от места к месту, от времени к времени. Как Аллах субхану тааля говорит, например, про харм, «Оман юриду фиги бизуль бильхадим бизульмин, но зиху минадабин алим». И тот, кто просто желает в хараме отклонение или же причинить кому-то зло, мы дадим ему вкусить, то есть азаб налим, мучительное наказание. Значит, баракалуфикум, грех в хараме намного больше грехом, нежели вне хара. Также времена, грех в месяц Рамадан намного хуже, во время ураза намного хуже, чем вне Рамадан. Баракалуфик. Валякин галь маасы туптылю саумауля. Однако делают ли грехи уразу недействительны? Фааджаба инкана хаза мухаррам хасан бисаума всадасом. То есть, если эта запретная вещь является связанной с уразой, когда по всему употреблению пищи в день Рамадан, то она портит уразу. Ваинкана амман лям юсиду, если же это общий грех, то есть не связан именно с уразой, то не портит. Мисаль ауль, пример первому, яхруму аля сайми аля клювашуб, запрещено постящемуся кушать и пить. Фалявакаля ушариба фасада сауму, если он поест или попьет, его ураза становится недействительной. Кама яхруму аля сайми ва гайри аль гиба, точно так же запрещено тому, кто держит уразу, делать гиба. А это говорить о своем брате то, что ему неприятно, чтобы о нем говорили. Если кто-то делает гиба про того, про кого нельзя делать гиба, то его ураза не становится недействительной. Однако, так как этот запрет не связан напрямую с чем с уразой. Это правило большинства ученых. То есть правило, как гласит ситуация, если запрет связан с делом, прямо напрямую заправлен с делом, то баракалуфикум дело будет недействительно. Если не связан напрямую с делом, то человек берет грех, но дело его недействительным не становится. Как мы говорили, разница между молитвой в том, на могилах или в той мечети, где есть могила, запрещено, потому что Пророк ля тусаллю ля кубур, не молитесь на могилы. Значит, все связано напрямую. С чем? С действием. Значит, молитва на могилах недействительна. Пророк Салсам запретил носить шелк мужчины, если мужчина молится в шелковой одежде, молитва его действительна, но он берет грех. Но некоторые ученые даже при этом сказали, что если человек держит уразу и совершает то, что совершает какой-то общий грех, то его ураза становится недействительным. Устадали бихоль наби саллаллаху алейхи ва саллям и привели в довод слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: ман лям яда кауля зур, тот, кто не оставляет ложные слова, валь амаля бихи, или ложные дела, валь джахля и невежество, фаляйся лилляхи хаджатун фи ан яда атаамаху ва шарабу, то не будет, то нету нужды Всевышнему Аллаху субхана ва тааля в том, чтобы он оставлял свою уразу, свою еду или свое питье. То есть, когда нету нужды, это не значит, что Аллах нуждается, в смысле Всевышний Аллах не примет или же не вознаградит. Валякин маза абляй джумгур асаху, однако то, к чему склонилось большинство ученых, более правильно. Валь хадис инна марада набию салсам бигиан юбайна хикмата минасом. Пророк салсам в этом хадисе хотел разъяснить мудрость уразы. Лян юбайна фасада сом, а не указать на недействительность уразы. Якулю азур валямалю безур валь джагль, то есть чтобы человек говорил ложные слова, или же делал ложные слова, или же совершал какое-то невежество. 12 файда баракалуфикум анна садака тутфиуль хатия, то, что садака тушит, милостыня тушит грех. Фафия хасуна ля садака, поэтому в этих словах побуждение давать милостыню. Фаида кафурат хатаяка фактер мина садака, если у тебя будет много грехов, то побольше давай садака. Фаинна гатутфиуль хатия, потому что садака тушит грех. Вакат каля набию салаллаху салям кулли умриин физыли садака тийом аль кияма. Пророк салсам сказал, каждый человек будет в тени своей садака в судный день. То есть, чем больше садака, тем больше тень. Вакали набию салаллаху салям сабатун языллюхум языллюхум Аллаху физылин физыллихи йома ля зылля ля зыллю. Семеро будут находиться, семеры Всевышний Аллах субхану тааля поместит свою тень в тот день, когда не будет никакой тени, кроме его тени. Имаму Наадиль первый сказал, справедливый правитель Лян Кали, пока не закончил, вараджу нта саддака бисаддакатин. И тот человек, который дал милостыню, фаахфаха, скрыл ее, хатта ля таалям шималиху матунфику ямину, что даже левая рука не знала, что он подал правой. Ваман аль хадис, смысл хадис анна фи йом аль кияма ляйся гунака шаджирун валя аля ляйся гунака шаджирун валя магаратун валь джибалю валь мна, то, что в судный день не будет ни каких-то деревьев, ни каких-то пещер, ни каких-то гор, ни какого-то строения, естазы любихин нас, в которой бы могли скрыться люди, илля зыля лави яхлюку Аллаху джалля вааля, кроме той тени, которой создаст Всевышний Аллах, фаязыллю бихи ибадаху, то есть и рабы скроются в этой тени. Значит, это как идафа называется? Ля зыля, нету тени, кроме его тени. Это идафа, как называется, идафа тут ташриф, то есть указание на почет, а не то, что это тень от Всевышнего Аллаха, который исходит. Вагуа имма зиллю арш, это либо трон, либо тень трона, кама киля биги, как об этом сказали некоторые, аугайр, или же просто создаст какую-то тень. Аль-мухимма нагуляя джузан на атакда нальмана, одним словом, самое важное, чтобы мы должны знать, что нельзя нам иметь убеждение нальмана, то, что смысл, зиллю таля навсу, что тень от сущности Всевышнего Аллаха будет исходить. Фаин Аллах Тааля Нуру Самавати Валяр, Всевышний Аллах является светом небес и земли. Вахиджабу Нур, его занавес является свет. Вадилью Яхтади Саляст Аща, тень требует три вещи. Аль-Музаль Аль-Ангу, Мутазаль Аль-Ангу, то, от чего исходит тень, Азиль, сама тень, Вальмузаль Аль-То, что стоит в тени. Валя Аля Мин Аль-Музаль Аль-Ангу, и самая высокая вещь, это то, от чего исходит тень. Валя Юмкин Ан-Якуна Фаук Аллахи Тааля Шей, не может быть такого, чтобы поверх Всевышнего Аллаха что-то находилось. Биан якун Аллаху Тааля голь васату байна шамси ва байна лебад, как, допустим, чтобы кто-то думал, что Всевышний Аллах будет между рабами и солнцем. Хаза шей мустахиль, подобное невозможно. Валяйся хаза мибаби тауиль кама киля биги, и это не является искажением, как это могут вам сказать кто? Философы всякие. Лянна джавабуна аля хаза мин ваджайн, потому что мы отвечаем с двух сторон. Аля ваджу ляву лянна тауиль ида далля алей далиль ляма не афиги. Первое, растолковать тот или иной довод. Если есть довод, указывающий на такое толкование, в этом проблем нет. И поэтому салифы сказали по слову «Ма'ия инна Аллаха ма'акум». То есть вот эта совместность. Под совместностью подразумевали что? Совместность Аллаха с его рабами. Подразумевали знание. Если это совместность общая, а если совместность конкретная, то что? Поддержка, правильно же? Хауфан, то есть они это сказали, чтобы боясь, что люди поймут, Биан Юзан, что люди поймут, то что под Маия совместность подразумевается совместность его сущности на земле. Ауаль фукаха хауля Аллахи зауджаль, точно так же ауалю имеется в виду фассару. Растолковали факихи слова Всевышнего Аллаха, фаида карат аль-Куран, фастаид билляй на шайтана раджим. Если ты читаешь Куран, то прибегай к Всевышнему Аллаху от шайтана раджима, правильно? То есть имеется в виду, как растолковали Биан аль-Мурад, то, что здесь подразумевается, из-за аратта антакра, если ты хочешь начать читать Куран. Фатауилю ляви далли алей дали ляйса тахрифан, и поэтому тафсир, на который указывает довод, не является искажением. Бальгуа тафсиру аль-калям, это является толкованием слов. Вальваджу фани, второй момент, анна тауиль мазмум гуа тахриф, то, что порицаемый тафси, тауиль, это какой? Тахриф, искажение. Биан юсраф аль-калям ан-захири, то есть когда кто-то искажает и говорит, что под словами не подразумевается внешний смысл, или ма'на юхалифу захири ад-далиль, говорит, что здесь подразумевается другой смысл, при том, что нету довода на это. 13-й барак, луфикум ан-наль-хатия, фига шай мин аль-харара, то, что грехи, в них есть жара, или да, то, что они горячие. Лянну юаззабу алейхи линсану биннар, потому что человек будет подвергнуть за грехи своим наказанием огнем. Вальмау фи шай мин аль-буруда, а в воде есть некая вещь, некая прохлада. Вальхаза шаббаха набию саллаллаху салям бильмай, залика бильмай ютвиннар, и поэтому пророк саллаллаху салям уподобил благое дело в воде, который тушит огонь. Четвертое, хусну таалими набию саллаллаху салям, красота обучения пророка саллаллаху салям. И как часто мы сталкиваемся, то есть в этой книге или в другой, с тем, как красиво пророк Саусам обучал. Потому что красота обучения из-за красоты или из полноты его донесения. То есть когда пророк Саллаллаху алейхи вассалям сравнивает какие-то абстрактные вещи с какими-то физическими предметами или с теми вещами, которые можно познать видом, зрением, слухом, осязанием и так далее. Кама фикаули, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тутфиль хатиату кама ютфиу на маунар, то, что садака тушит грех, точно так же, как вода тушит огонь. 15-й файда хасту аля саляти ля и побуждение к ночной молитве. Вабаяну анна тутфиль хатай кама ютфиль маунар, и то, что она тушит грех, точно так же, как грушит, тушит вода огонь. 16-й файда истидлялю набии саллаллаху алейхи салям бил курани ма анна аль-куран унзили алей. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям приводил в довод аяты из Курана, несмотря на то, что Куран был ниспослан ему. Валякин аль-куран юстадалю биги лянна каляму Аллахи Тааля мухнин ли кулли ахадин. Почему Куран надо приводить в довод? Потому что слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля неубедительны для любого человека, даже для кафира, валлахи. Поэтому, если ты кафиру приводишь довод из Курана, говорит, для меня это неубедительно, это от высокомерия, как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, убега востайханат хамфусум зульман ва улюва. И они, говорит, отрицали, то есть знамение Всевышнего Аллаха. Однако у них сердца был якин, убежденность в правоте или в правде этих слов. Однако они это сделали из-за высокомерия и кичливости. Поэтому, баракаллаху фикум, когда кто-то, братья, говорит, брат, как мне обращаться к неверующим, кто не видит Куран, Куран? Куранами обращайся. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям разве не Кураном обращался? И у Аллахи, потому что Куран, баракаллаху фикум, ты оставь немножко вот эта логика, не логика, а ты просто посмотри на вещи немножко по-другому. Есть такое понятие, как барака. Это вещь, которой, баракаллаху фикум, не поддается математика. Барака это не 2 плюс 2, 4. Барака это 2 плюс 2, это 5. 2 плюс 2, это 10. 2 плюс 2, это 20. Вот так барака работает. 2 плюс 2, это и 2 миллиона, может быть, и 4, и 15 миллионов. 2 плюс 2, 15 миллионов. Валлай, так работает барака. Но это вещь, которую мы не можем понять, потому что это из скрытого мира. И как оно работает, мы просто не понимаем. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вама утиту мин аль-ильми илля калиля», вам из знаний дана только маленькая вещь. То есть поэтому, как работает барака, мы не понимаем. И вот в словах, братья, есть барака. И вот в словах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля есть барака, который действует, барака, лауфикум, на тела людей, на их сердца, на их души, так, как люди сами не понимают, почему на меня это так действует. И поэтому самый простой вопрос, мы говорим, барака, лауфикум, вот сами, вот просто сделайте такие опыты, сделайте такой опыт, вы сами удивитесь. Допустим, есть матны, например, которые читают, или же стихотворения на арабском языке, которые читают на распев. Ну вот мы знаем, даже научные матны какие-то читают уляма на распев, правильно же? Ты, баракаллаху фикум, возьми вот кусочек, какой-нибудь нарезок из этого матна, например, минут на 10-15, и возьми чтение Курана минут на 10-15, и вот дай просто кафиру послушать. Вот просто дай 2-3 раза послушать или разным неверующим людям, и ты удивишься, что большинство из них скажет, есть какая-то разница, скажет. Они, может быть, не смогут тебе объяснить, какая разница есть, но скажут, разница есть, и она чувствуется. И она чувствуется, баракаллаху фикум. И свидетельством тому является баракаллаху фикум. То есть в наши дни очень многие неверующие люди, просто слушая Куран, говорят, что-то в этом есть, или же начинают плакать, или же у него мурашки по телу идут, и сами не знают, от чего это происходит. И это, баракаллаху фикум, просто в звучании. А что сказать в смысле, в заложенном в этот Куран? Особенно, если тот, кто доносит это до неверующих людей, является требующим знания или же алима, который понимает смысл и который толкует и говорит, что здесь подразумевается то-то, то-то, правильно переводит, правильно преподносит. Это тем более влияет, баракаллаху фикум, на сердца и души неверующих людей, не говоря уже о мусульманах, баракаллаху фикум. Поэтому шей говорит, естественно, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводил в довод Куран, несмотря на то, что Куран не спослан ему, потому что Куран, баракаллаху фикум, надо приводить довод, так как это слова Всевышнего Аллаха. И в них они убедительны для любого человека. Вальгаза таля гавиля, и поэтому он прочитал тадэ, татаджафа джунубугум, их бока покидают постели. Фаин каля каль, то есть о тех людях, которые встают на ночную молитву. Фаин каля каль, если кто-то скажет, лям юзкар филь хадиса настиада биляй на шайтан раджим. Если кто-то скажет, в хадисе не упомянуто, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда привел в довод этот аят, сказал «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». Вот каля Аллаху тааля, до этого уже привел же шейх сам аят, где Всевышний Аллах сказал, говорит «Фаида каратуль Курана фастаиз билляхи минаш шайтанир раджим». Если ты читаешь Куран, то прибегай к Всевышнему Аллаху от шайтана раджима. Фаджаваб ответа на газель «Ай ля юраду бия тилява». Доводом или ответом является то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда привел этот аят, он не привел его как тилява, то есть он не произносил этот аят как тилява, как чтение Курана. Ваиннама юрада бия истидляль, однако он привел его как довод, валь аятуль карима, а аят фаида каратуль Куран, если ты собираешься читать Куран, я не тилява, то есть если ты хочешь сесть и почитать Куран. Вахадид кафира мин газа нау юзгару фиэль сишхаду биля аят. Огромное количество упомянутых из хадисов, в котором говорится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям или же его сподвижники приводили в довод какие-то аяты из Корана. Валям юзгар фиэль стиаду биля им наштан раджим. И не упомянуто, чтобы пророк или сахабы кто-нибудь говорили ауду биля им наштан раджим, когда они упоминали аят или хадис в виде довода. Значит, четко надо раз все делать. Я вот сел, открыл Куран, хочу посидеть, читать как айбада, поклонение, почитать Куран. Это тилява. Я обязан сказать «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим» и «Мин хамзи ва нафхи ва нафхи». Если же, баракаллаху фикум, я хочу разговаривать с человеком и хочу им привести как довод, не надо говорить «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». Масали кафир мин аль-ихва, вопрос, говорит, важный момент. Многие из братьев, когда собираются почитать Куран, то есть привести как довод, говорит: «Каля Аллаху джалля ва'аля аузу билля мина шайтанаджим». Сказал Всевышний Аллах: «Аузу билля мина шайтанаджим». «Инна анзальнаху фи лайлатиль кадр», говорит, например, «мы не спасали в ночь предопределения». «Хаза тахлит», это говорит неправильно, это говорит ошибка, то есть этот человек все перепутал. «Лянну иза каля каля Аллаху», потому что если он говорит, то есть задумайся над смыслом слов этих, «сказал Всевышний Аллах», а потом говорит: «Аузу билля мина шайтанаджим», «я прибегаю к Аллаху», то есть Аллах говорит про себя, «я прибегаю к Аллаху от шайтана». Адхаля аузу билляхи минаш шайтанир-раджим фи макули кауль. То есть он ввел слова аузу билляхи минаш шайтанир-раджим в те слова, которые он приписал Всевышнему Аллаху. Вазахала ты это ошибка. Вайнкана ля будда антакуль, если надо сказать аузу билляхи минаш шайтанир-раджим, факули кабля, это скажи до этого. Ай куля аузу билляхи минаш шайтанир-раджим, каля Аллаху тааля, скажи аузу билляхи минаш шайтанир-раджим, Всевышний Аллах сказал так и так и так. Валякина ляди марра алина кафиран анна ма кусада бихи ль-силляль. Однако мы уже много раз говорили, что если кто-то аят из Корана приводит в виде довода, то ему не надо истиаза делать. Бихиляфи ма кусада бихи атилляву, в отличие от того, кто собирается читать Коран. Валяйту вагира в аяте четко сказано, файда караталь Коран, если собираешься читать Коран, фастаиз билляй минаштан раджим, то перебегай к Всевышнему Аллаху спонталя от шайтана раджим. 17 файда фадилятуль уляй калькома льдавина татаджафа джуну мальмададжи. Достоинство этих людей, которые покидают свои постели. Ляну миштаглюна бисаляти ядауна роббахум хауфа ватама. Потому что они занимаются, заняты молитвой, взывают Господу со страхом и надеждой. Уляйса льдавина татаджафа джуну мальмададжи филляху и валяху и вальхарам. И они не равны или не сравнятся с теми, кто оставляет свою постель из-за того, что они играют или отвлечены чем-то или занимаются чем-то запретным. Фаинна гауляй Бакаугум сахирина имма макрух, потому что эти люди, то есть последние, если они не спят, то они либо в чем-то нежелательном, во имма мухаррам, или же запретно, хазба майштаглю наби, в соответствии с тем, чем они занимаются, поэтому лучше бы они спали. 18 минфавайд ляя, также польза из аята аль-латиста шарабия наби саласам, то есть который привел довод пророк саласам, анну янбар линсани на якуна инду удаут Аллах азза ва джаль хаифан раджиан. То, что Всевышний Аллах, когда взывает, то, что человек, когда взывает Всевышнему Аллаху спонтанно, должен взывать к нему на основе надежды и страха. Ликаули, так как Всевышний Аллах сказал, ядруна роббахум хауфа ва тамаан, они взывают Господу или поклоняются Господу со страхом и надеждой. Аль-мураду дуаль айбаду ва дуаль масали, здесь под словом дуа подразумевается как дуа поклонения, так и дуа вопроса. Фанты из абатта Аллах кун хайфан раджан, фанты из абатта Аллах кун хайфан раджан, когда ты поклоняешься Аллаху, бойся и проявляй страх и надежду. Тахафан ля юхбаль мин, боишься, что Всевышний Аллах не примет у тебя твое поклонение. Камакали джалля валя валлядина ютуна ма атау ва кулюбум ваджили, те, которые совершают то, что совершают, то есть из вида поклонения, и при этом сердца их испытывают страх. Айхаифа, то есть испытывают страх, ан ля юхбаль мингум, то, что не будет у них принято. Валякин ахсина дзанна билля, однако хорошо думай о Всевышнем Аллахе. Вайдан кун раджан роббака азза ва джаль хатта тасира иля Аллахи байна аль-хауфи ва-раджа. Также надейся на Господа своего, субхана Аллахи, чтобы двигаться Господу между страхом и надеждой. Вази мас'аля ахталяфа фи арбабу сулюк. То есть в этом вопросе есть разногласия у тех людей, которые говорят о делах сердец. Галь аулян ягльба линсану джань ва-раджа. То есть лучше, чтобы у человека больше склонность была к надежде. Аль аулян ягльба джань ва-хауф. Или лучше, чтобы он больше боялся. Или же пусть они должны быть одинаковы. Фукал имам Ахмад рахима ва-таал янбага ан якуна хауфу ва раджауху вахидан. Имам Ахмад сказал, что как страх, так и надежда, они должны быть похожими, одинаковыми. Фа-айюхума галиба галяка сахибаху. Если одно чего-то будет больше, то это погубит человека. Фукал абаду ахлилинь бьянбагу индаль маути ан ягалиба джанибар раджа. Некоторые ученые сказали, что при смерти человек должен больше отдать предпочтение надежде. Офихали сыхати ягалибу джани бальхауф, а когда он здоров, больше дать предпочтение страху. Вакали ляна набия салласам, потому что пророк салласам сказал, каля айму танна ахадукум илля ваху, йосину званна билля. Пусть никто из вас не умирает, не имея хороших мыслей об Аллахе. Амма фихали сыхати фа ягалибу джани бальхауф, когда же он здоровый, живой-здоровый, то больше должен предпочтение страху дать. Ляжиан яхмилиху хауфу аля стикама, чтобы его страх побудил его к прямоте, то есть придерживаться прямоты в религии. Вакали баду ахлилин, некоторые же сказали, фихали фиали таат ягалибу джани баррача, если он совершает какое-то подчинение, то есть какое-то поклонение, то больше должен дать предпочтение чему? Надежде. Вафихали тихам бильмаасе, если же он вознамерился совершить какой-то грех, ягалибу джани бульхауф, то должен наоборот дать предпочтение страху. Вагаза хасана, это говорит хорошие слова. Ваваджуляволь, то есть первый момент, анна уфихали таати ягали буджани варраджа, если в вопросе подчинения он будет отдавать предпочтение надежде, вагуанна уякуль, то есть он будет говорить, инна ладиманна алей бихави ниама, тот, кто одарил меня этой милостью, саямунну алей бикабули, то есть одарит меня еще одной милостью, а это примет у меня это дело. Фаяджуль минна таллахи тааля алейхи, бига далилян аля минна тилляхи тааля алейхи бикабули. То есть он надеется то, что Всевышний Аллах, если одарил его возможностью совершить это благое дело, надеется, что Всевышний Аллах одарит его чем? Такой милостью, что примет у него это дело. Ваягали буджани варраджа и дает предпочтение, поэтому дает предпочтение чему? Надежде. Ваякулю кумту бима амарта биги. Говорит, о Аллах, я выполнил то, что ты мне приказал. Варджу мин Аллахи саваб, я надеюсь от Всевышнего Аллаха на награду. Амма идха хамма биль маасы, если же он собирается совершить какой-то грех, фаягли буджани баль хауф, то он должен дать предпочтение страху. Ля-ля яка фил маасы, чтобы не попасть в грех. Вада каулю мин хайсу маана ахсану аля куаль. И эти, говорит, слова или это мнение со стороны, говорит, смысл самое лучшее из мнений. Вадаки маазалика ля нахкуму биги аля кулли фарт. Однако при всем этом мы не можем говорить о каждой личности отдельно, то есть таким опытом, то есть делать такой подход к каждой личности отдельно. Итхад яриду ли линсани халят яглибу фи раджа ва халят яглибу фи хауф. Потому что у каждого человека и с каждым человеком может происходить что-то, в чем дается предпочтение надежды, а в чем-то что-то другое, в чем дается предпочтение страху. Валякин нахну натакалляму аниль хауфи ва раджа мин хайсу гума. Однако мы говорим о страхе и надежде в общем. Ля би атибари каули вахдим нас, а не со стороны, то есть несмотря на эти два вопроса, через призму каждого человека в отдельности. 19 файда мин фавайдил хадис фидым ль ая. То есть используя хадисы, если смотреть через этот аят, фадилету линфак мимма разакаллаху ль абд. Достоинство расходовать из того, чем наделил Всевышний Аллах субхана ва тааля своего раба. Ликаули, то есть сури саджда, ва мимма разакнаху мюнфикун, и расходует из того, что, чем мы их наделили. Ухаль мураду риск таиб ау мутлаку риск. То есть здесь подразумевается любой удел, которым наделил Всевышний Аллах, или именно благой удел. Аль аяту мутлака ваяти сказано ва мимма, мимма, правильно же акнахум, то есть из того, чем мы их наделили. Валяким маниктасаба малин мухаррам, однако тот, кто заработал запретное имущество, ауанфака малин мухарраман, или расходовал запретное имущество, заработанное запретным образом, фалямат халяху, такой человек не восхваляется. Каман сарака малин, как, допустим, кто-то украл имущество, сумма дахаба это саддаку би, потом дает садака. Фаляистаким, то есть это неправильно, вот асаддака бихензирин, фаляистаким, или же дает садака свининой, это неправильно. Валяхада икунуль мураду бирезк ляйти арискун тайп, и поэтому под риском, под уделом подразумевается благой риск. Но и на это указывают и другие тексты, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, инна Аллах тайбун ляйбалюл тайб, Аллах благой не принимает ничего, кроме благого. В этом же в Арбаин Науид хадис приводится. 20-е файда мин фавайд ля хадис, используя, извлекаем из хадиса на рас аль амр, то, что самое важное, ай амри дуни валь ахра, самым важным на этом свете и на том свете, аль ислам, это является религия. Валисляму хуа мабааса бихин набию, мабааса Аллаху бихин набию, да, мабуиса бихин набию, салаллаху алейсалям. Ислам это то, с чем был послан пророк, салаллаху алейсалям. Избаада бирсати ля ислама илля макана аля шариати. Так как после пророка, после того, как пророк, салаллаху алейсалям, был послан, нет никакого ислама, кроме как того ислама, который соответствует его шариату. Мы в трех основах брали то, что ислам называют общий и конкрет. Валяхаза фаляусаля касаль, исходя из этого, если кто-то тебя спросит, галь ягуд муслимуна, вагали насара муслимуна, иудеи являются мусульманами, христиане являются мусульманами. Фаджаобанна лягуда фихаля киями шариати таурат, идат табауха фагумаль муслимун. То, что иудеи, когда был ниспослан таурат, и когда они следовали за тауратом во время Муса алейхиссалям, то они считались мусульманами. Вакадалика насара фихаля кияма иджи, также христиане во время снисхождения инджиля идат табауху, если они за ним следовали, то есть во времена Иса алейхиссалям, фагум аль-муслиму, то они были мусульманами. Вальхада фил Куране карим викру лислам ли хауля ва хауля. И поэтому в Куране описаны иудеи, христиане чем? Исламом. Амма ба'да би'ти набии, саллаллаху алейхиссалям, что же касается времени после того, как пророк был послан. Фаинна кулля ман кафара бихи, каждый, кто не уверовал в него, фаляйся би муслим, уже не будет мусульманином. Хатта ля укали анни аслям, даже если он скажет, я принял ислам. То есть принял ислам, имеется в виду, оставаясь на своей религии. 21-й барак луфикум файда анна салята амуда дин, то, что молитва является столпом религии. Валямуду ля истакиму бина ля би, то есть здание не может стоять без столба. центрального, или же который поддерживает крышу этого здания, или же это здание. Из этого исходит. Намантар кассалятов аукафир, тот, кто оставляет молитву, является неверующим. Лянна лямуда из асаката лям ястаким альбина, потому что если столб упадет, то и здание стоять не будет. Ваза ковлю гуаль ковлю раджах. И шейх Усаймин говорит, что по его мнению, это более правильное мнение. Алязидалли алей китабу Аллахи ва суннату Расули ва акваль сахаба ради Аллаху анхам, на который указывает книга Аллаха, сунна пророка и мнение сподвижников. Хатта хукия, даже некоторые передают хазал кавли джма, как будто в этом было единогласное мнение именно сахаба со стороны сподвижников. Вагуа муктада натар валь кияс, и на это указывает барак луфикум как взгляд, так и сравнение по аналогии. Идкайфа юмкину льму мин билляхи валь йом ляр, как может верующие, тот, кто верует в Аллах и в судный день, ан юхафида аля тарки салят, постоянно оставлять молитву, ля юмкину хаза абадан, подобное невозможно. Вакаткатабна фигави рисали муджиса, мы говорит об этом, написали краткое послание, вальхамдулля, за что хвала Аллаху, валякинна татадаммана викраля диля. Она, говорит, содержит в себе, говорит, упоминание доводов аля куфри тарики салят, указывающий на неверие, поставляющий молитву, вальджавабу анкаули ман якули инна уля экфуру, и ответы на доводы тех, кто говорит, что он не становится неверующим. По мнению шейха Усаймина, у того, кто говорит, что такой человек не становится кафиром, нет четкого далиля. Илля нусусан амма, кроме как общих текстов, тухасу бинусусы куфри тарки салят, которые конкретизируются теми текстами, в которых упомянуто неверие, оставляющих молитву. А у нусус куйедат бима ля юмкину маагадал кайт аньятурку салят. Или же бараклуфикум, те тексты, которые связаны с другими текстами, при которых невозможно понимание, что тот человек, о котором говорится, оставляет молитву. А у нас ускуедат бикуюдин ля юмкину маатарку салят, или же те тексты, которые связаны с другими текстами, из которых невозможно понимать оставление молитвы. Аль-Мухим, одним словом, алякулли халь, как бы не было, хази рисальту ямбага лякулли инсана якраха, следует каждому человеку его прочитать, мутаджарадан аль-хава, оставив свои страсти. И также я думаю, что если распространится это мнение бейна нас среди людей, то есть то, что оставляющий молитву не является неверующим, яртуда кафирмина нас антарки салят, многие люди наберутся наглости и оставят молитву. Амма идакиля, если же мы будем говорить таркус салят физ, оставление молитвы всего лишь нечестие мин альфусук, то есть как и другое нечестие, факафирмин нас ля юбали ан якуна фасикан ау мустаким. Многим людям все равно, он является нечестивцем или же тем, кто придерживается прямоты. Вайрабада ахлиль-илм, некоторые ученые именно с сабикина валь-лахикина, из прошлых и современных ученых говорят, анна тарка саля вахида хатта яхруджу вактуха биля-удрин куфр, то, что оставление всего лишь одной молитвы, пока не выйдет время, является неверием. Даже шейх ибн Баз рахима уталь говорил, что если человек преднамеренно ставит будильник, зная, что это время молитвы уже выйдет, становится неверующим. Шейх Усаймин же барак луфикум считает под понятием, по словами оставляющий молитву является кафир, тот, кто вообще ничего не молится, даже праздничная молитва, даже джума. А если же праздничную молитву ходит на джума, ходит, то у шейха Усаймина этот человек не является кафиром, как это также является мнение шейх Ислам Тайми. «Валякин аль-лави аран на уля экфур илля ида тарака салята нигаиен». Однако, поэтому шейх говорит, я считаю, что человек становится кафиром только в том случае, если он вообще отказался от молитвы барака луфикум. 22. На джихад вирвату сянам или ислам. То, что джихад является вершиной ислама. Ва вирвату гуа шей али, вирва это верхняя часть. Лянну из астакама джихад бимуктадаху, потому что если будет существовать джихад, то есть бимуктадаху, то есть и со всем тем, что он требует, анналь муслимина такунуна калимату, анна калимату гельвуль, то слово, то мусульмане, то мусульман, положение мусульмана будет таким, что их слово будет самым высоким. Ухава вирвату санам, это и есть верхушка вещи. Валякин юкайеду газа литляк, однако мы эти вещи, то есть хотим упомянуть, что это связано с чем? Иза каана джихаду фи сабилля заваджаль. Ята айен, то есть если этот джихад будет на пути Всевышнего Аллаха, тогда он становится обязательным. Лянна набия салаллаху алейхи салям, то есть когда говорим о том, что джихад это верхушка ислама, тоже хотим сказать, что если он становится обязательным, если он на пути Аллаха, то он становится обязательным. То есть обязательным должен быть джихад ради лика Всевышнего Аллаха. Потому что пророк саллассам спросили человека, который воюет из-за гнева. Ай хамиет али кауми ва асабия, то есть из-за того, что он разгневался за свой народ, из-за национализма. Ай хамиет шуджат, другой воюет, чтобы показать свой героизм. Ай улянна шуджат, то есть потому что он смелый. Ва шуджат юхибуль киталь, смельчаки любят войну. Воюкатель Юра Макана, другой воюет, чтобы показать свое место. Вафилявзе Юкатлю Риян в одной из версий сказано «воюет из-за показухи», а Юзалька Фисабилля у Проксалсом спросили, кто из них на пути Аллаха. Фаадаля Набию Салаллаху Ассалям Ангада Проксалсом не ответил на этот вопрос, куллиги, на все эти вопросы. Вакали манкаталя литакуна калиматуллахи льуля фагу фисабилля. Хаза мизан, тот, кто воюет ради лика Всевышнего Аллаха, или для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, он на пути Аллаха. Это и есть весы. Валидалька таджиду лявина калю хамиятан мимман янтасибун лислам лям янджаху. И поэтому те люди, которые каталю воюют из-за ярости, из тех, кто приписывает себя к исламу, не победили. Валян янджаху, и никогда не победят. То есть не преуспели и никогда не преуспеют. Фамаза хасаль ми каталь араб лиягуд. Посмотрите, говорит, на войну между арабами и иудеями. Хасаль фашли, они проиграли. Ва хасаль тель хазима. Не победили, то есть одержали поражение. Лянна гумляю хатилюна литакуна калиматуллахи ль-уля. Потому что они воевали, чтобы слово Аллаха было превыше всего, воюя с иудеями. Балью хатилюна ли кауми араби, они воевали ради национализма арабского. Хазиль каумия хасали бисабы биминаль мафазит. Какой вред был от этого национализма? Бианда халяфиим насара, то, что к ним присоединились христиане, аль-араб и иудеи, арабы. Мадама манатуль хукам и уруба, если, то есть весь вопрос стоит, вопрос национализма арабского. Камада халяфиим шуруин вагайрим, также шашли к ним, присоединились к ним коммунисты и другие. И закану арабан, если они были арабами. Валя юкалю анна ягудиен, а у нас ранее, но шуруин юкатилю хамит алисам. И не принимает никакой разум, чтобы иудеи, христианин или же коммунист воевал, гневясь за ислам. Вахараджаль маляина миналь муслимина мингариль араба усара финуфусим. И получается, этим самым вышли миллионы из мусульман, которые не являются арабами, и они в душах нашли щай, то есть обиделись. Вахалю лимада тухриджуна на миналькаталь. Почему вы нас вывели за рамки этой борьбы? Валихаза усара тель хазима. И поэтому, то есть было поражение, вальфаш и проигрыш. Алязиляйся Бадаху истердаду ль-иззаль-улю, после которого невозможно вернуть величие и высоту. Валля кад якуну ль-хазима тут ебталь ль-лягу бига, кама хасаля фи-ухуд. Иногда, да, может быть такое, что Всевышний Аллах испытает поражением, как это было в битве Ухуд. Валякин юстарадда истарадда ль-муслимина иззаль-му-улю. Однако мусульмане вернули после этого свое величие и свою высоту. Поэтому, когда является бараклуфингом тот или иной проигрыш указанием на то, что человек на истине или нет? Если после этого он побеждает, поэтому, как Абу Суфьян, когда разговаривал с кем, с Херактом, он сказал, как война между вами? Говорит, война между нами переменная, иногда мы побеждаем, иногда они. И конец был как? Уль-Акибатуль-Муттахин, конец за богобоязненными, Барак-Луфи. И поэтому то, что мы видим, то, что происходило на Кавказе, войны и так далее, все это не было ради Всевышнего Аллаха, потому что не было, ислам не вырос, а становится еще хуже, хуже и хуже положение ислама, Барак-Луфи. Амма нахну, что же касается нас? Фалян язалю фи арджоха, мы до сих пор, говорит, на качелях. Кана насу фи анфуан уруба, люди были в рассвете, то есть арабского национализма, камайкулюн, как они говорили, индум фаляту ля-ат, они говорили ля-ля-ля три раза. Юсамуна ля-ля-ля-ат фаляс, они называли это тройным ля, тройным нет. Ля сульха, не будем примиряться, валя салям, не будет мира, валя стесля, мы не сдадимся. Валяна ягуд, ягуд баракуль хабис, и сейчас, говорит, иудеи, вот этот барак, который был их не президент, Джаби хамсаля, теперь он пять нет сказал. Аль-арабу лян и аль-хатун, арабы сейчас высунули свои языки, подобно собакам. Варагумы бегают за иудеями, и от любого насоль требуют от них, чтобы примирение. Валякину уляйса бихасан илля аля-тараватиль аль-араб. Однако, варубба мадимай и майдан, однако все, что происходит, то, что они забирают все богатства арабов и, может быть, даже проливают и кровь. Фальмухим, одним словом, анна джихад аль-махмуд аль-мафруд аль-муслимин, тот джихад, который является обязательным для мусульмана и является похвальным, ху ман каталь литакуна калиматуллахи ль-уля, это тот, кто воюет только ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. 23. Анна маляку гада куллихи, то, что главным вопросом во всем этого является, что кафу лисан, это удержать свой язык. Якаули набии, саллаллаху салям, аля ухбиру каби маляки далька кулли, не сообщить ли мне о тем, что является самым главным в этом вопросе. 24 файда, 24 польза хутура тилисан, опасность языка. Фалисану минахтари маякун, язык является самой опасной вещью. Фаинна лисана рубба маятакальму бикалимати мингада билляхи ля юлкиляха бален яхви биха финнари када ва када. Иногда бывает так, что человек произносит какое-то слово, этим самым гневя Всевышнего Аллаха и не обращает на это внимания, заходит в ад на столько-то и столько санават лет, на столько-то и столько-то лет. Ва гуа лям йалкиляха бален. Даже он при этом, может быть, не обратил внимания на эти слова. Ятакаллиму бикаллимати куфр, говорит слова неверия, ля юлькиляха балян, не обращает на это внимания, фаякфур, становится неверующим, ваиртадду, становится вероотступником, валиязу билля, да обережет Всевышний Аллах от подобного. Вальгиба тульан малиатиль маджалис илля маша Аллаху. Гиба сейчас наполнил маджлисы, кроме тех маджлисов, которые пожелал Всевышний Аллах. Вагия минафати лисан. И это является болезнью языков. И как говорят ученые, грехи авам, грехи людей простых, это что грехи органов. Грехи ученых, это что их язык, валиязу билля. Да обережет нас Всевышний Аллах от подобного и исправит нас. Аль-калибу минафати лисан. Ложь является грехом языка. То есть тоже ложь может завести человека. Валиязблявад, как Пророк Саллассам сказал, человек продолжает лгать до тех пор, пока не будет записан Всевышнего Аллаха лгуном. То есть что значит записан? Все, Аллах запечатает сердце. Аллах запишет, если лгуном, все, ты получается в группе кого лгунов, и Аллах запечатает сердце и не сможет тауба сделать валиязубиля. Уассабу также поношение мухабаляту ваджиливач минафати лисан. То есть когда ты ругаешь кого-то в лицо, тоже является болезнью языка. Вон намима минафати лисан, сплетни тоже является языком, болезнью языка. Файза хафиза лисану лисана хафиза Аллаху, хафиза Аллаху заучал. Если человек бережливо относится к своему языку, Всевышний Аллах будет беречь его. Вальга заджафиль хадис, и поэтому пришло в хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ядману ли ма байна ляхьятайхи ва фахизай, адману лягуль джанна». Тот, кто дает мне гарантию за то, что у него между челюстями и между ногами, я гарантирую ему рай. Айман каффа ани зина, то есть тот, кто удержит себя от прелюбодеяния, ва ани кавли мухаррам, и от запретных слов, Фаинна уяд хульджанна, он войдет в рай. 25. Атталиму бельковли вульфель, обучение словами и делами. Лекавли ахазаблисани, так как Муа сказал, что он взял себя за свой язык, вакали куффа алейка хаза, и сказал, удержи вот это. Валям я куль куффа алейка лисанок, не сказал просто ему, удержи свой язык. Валя хазаблисани, однако взялся за свой язык, вакали куффа алейка хаза, сказал, удержи вот это. Лянну вилахас альфель раати лайн, потому что если человек показывает что-то на примерах, то глаза это видят, вон таба атисура филькальб, и это опечаток останется в сердце, бихайсу ля янса, он не забудет, валь масму, а то, что он слышал янса, может быть забудет, валякин валь мар'и ля янса, однако то, что он видел, он не забудет, валь ябка фисав хати вигна, это останется в его разуме, илля маша Аллах заваджаль, пока Всевышний Аллах не пожелает обратно, то есть, что он забудет и так далее. Валихаза кану сахаба рады Аллаху на ахьяну юалиму на нас абильфейли. Поэтому сподвижники иногда обучали сподвижников людей, чем действиями. Умидаль калям масуир амир уль мумин Усман рады Аллаху ангу анудуи наби саллаллаху салям. И к этому относится, или в пример можно привести то, что когда спросили Усмана рады Аллаху об омовении пророка саллаллаху салям, да, абимайн ваталат, да, амам нас, он приказал принести воду и совершил омовение перед людьми, хатта явкаху далька бильфейли, чтобы они осознали это, смотря на действие. 26 файда на сахаба рады Аллаху ля ябкун ля ябкунафи ан-нуфуси мишкалин валя калякан, то что сподвижники, да будет довольны Аллах, не оставляли в своей душе что-то непонятного или что бы могло их опечалить. Балья салюна ан хатта инкаш виль амр, они спрашивали, чтобы избавиться от подобного. Кали муаз рады Аллаху, поэтому муаз, да будет довольны Аллах, сказал: ва инна ля мухазуна бима натакалям би, неужели мы будем спрошены за то, что мы произносим? Ваз ишкалин ярит, то есть подобное может возникнуть, подобный вопрос. Потому что если человек будет спрошен, почему это Муаза удивило? Потому что если человек будет спрошен за все, что он говорит, тогда как много спроса будет? И поэтому Пророк сам ответил ему. Отсюда мы извлекаем великую пользу. То, что те вещи, о которых не спросили сподвижники, и то, что не упомянуто в Коране и Сунне из вопросов убеждения, мы обязаны удержаться. Файза саальта инсана нанчай фили атикат. Поэтому, если ты спрашиваешь человека, задаешь человеку какой-то вопрос в убеждениях, салон фи асмаилля, будь это вопрос связан с именами Аллаха, ау сифати ляхи, ау афали, или же атрибуты Аллаха, или же его действия, ау фильем ля ахри, ау гайри, или же что-то связано с тем светом и тому подобное, Уалям ясаляну сахаба, при том, что сподвижники не задавали тот вопрос, который возник у тебя, факуля, у того человека, кто задал тебе этот вопрос, факуля гуазибида, скажи ему, это новшество такой вопрос задавать. Ляукана хайран ля сабакуна иляхи, если бы в этом было бы добро, то сподвижники бы опередили бы нас. Ляннахум валлахи, потому что они, клянусь Всевышним Аллаху, ахасу аляма минна аля лями, потому что у них больше было стремление что-то узнать, нежели у нас. Уашадду минна хашайта лилля, и они больше боялись Всевышнего Аллаха, нежели мы. 27 файда джавазу итлакаль кавль аллази ля юхсаду. Можно использовать те слова, которые ты не подразумеваешь, то есть арабские слова. Иннама Юдраджу алисан, ядруджу алисан, то есть те языка, которые ты просто как бы произносишь, как сакилятка умук, да потеряет тебя мать, я муаз, у муаз, а викалиматун дуа, то есть эти слова внешне выглядят как дуа. Валякина таджру аля альсин. Однако она говорит, приходит на языках лихаздиль хаффи ля дуа, то есть большее побуждение в этих словах, они как побуждение, а не дуа. Уафи муафика для кайда шари, они соответствуют шариатскому правилу. То, что Всевышний Аллах не спрашивает людей за пустословие, камакали джалля валя, то есть то, что они произносят, не имея на то намерения. Всевышний Аллах не спрашивает с вас за пустословие ваших клятв. Однако спросит вас за то, что вы вознамерились сделать, то есть вознамерились сделать, произнося ваши клятвы. Уфиати нухра в другом аяте Всевышний Аллах говорит, Аллах спонтанно не спрашивает вас за ваши пустословия, ваши клятвы, валякин юахзукум бимака сабатку любукум, однако спросит вас за то, что приобрели ваши сердца. Валягаза фама яджи аля лисан миналь айман, и поэтому, если человек произносит какие-то клятвы своим языком, говорит, валлахи, например, ты видел этого брата? Не, валлахи, не видел. Как я, валлахи, не знает, вот, и так далее. Всевышний Аллах Субтитры не спрашивает за это человека. Фама фалян дайман якулю ляка сахибак, например, иногда твой друг тебе говорит, халь тазабил аль-фулян, ты отправишься к такому, фатакуля валлахи ля назабиляй, ты ж валлахи, я к нему не пойду. Сумма тазаба, потом идешь. Ля кафара та алейк, то нету на тебе искупления. Ля нагаза джара аля альсина белякас, потому что, говоришь, это языком, и не было у тебя намерения реально к нему не идти. Фама ля юатакад алей хальп, и поэтому ля якад алей хальп, поэтому то, в чем нет убежденности сердца, фейну ля себещай, валя юахзу бельницан, это не считается чем-то, и за это человек спрошен не будет. 28 файда ана глинар валияз блякад якуну финари ля уджухим. То, что указание на то, что обитатели ада могут находиться в аду на своих лицах. То есть, вот как мы ногами ходим, они будут лицами, то есть ползать по аду. Ликаули галь юкабу насу, галь якубу насу финари аля уджухим. То, что Муаз спросил пророк саллаллаху алейхи ва саллям, разве люди будут брошены в огонь лицами своими, а уля манахрим или своими ноздрями? Уаза хтиляфу лявзу валь маана вахид. То есть, хоть разница, говорит, есть в словах, то есть это ноздри и лицо, но смысл один. Ляннальман харфильвач, потому что ноздри находятся на лице. Исмакаули Аллаху джалля ва аля, слушай слова Всевышнего Аллаха, фаман йаттаки биваджхи суу аль-азаби. Тот, кто будет оберегаться от огня своим лицом. То есть люди же обычно, например, вот, например, какая-то опасность, ты же руками же закрываешься, а человек, представляете, валяясь, какое наказание и унижение, что человек создаст человека, что Всевышний Аллах создаст человека таким, что он будет наоборот свое лицо подставлять, думая, что этим самым он оберегается от наказания, валиязубля. Вот Всевышний Аллах говорит про свой изумар. Афамайет такибиваджи и соль азаби, тот, кто будет защищаться лицом своим от наказания, то есть не руками. Валядату, то есть человек тебе хочет ударить кулаком, ты же лицо руками закрываешь, а представь, ты наоборот будешь лицо ставить свое, валиязубля. Такое наказание будет, так Всевышний Аллах создаст. То есть подобно тому, как Всевышний Аллах же заставит органы разговаривать, свидетельствовать против человека, так же и сделает тут, что будет оберегаться наказание своим лицом или же ползать по аду на своем лице. В основном, говорит, общепринято, что человек оберегается от наказаний своими руками, валяки нагли нара, а что касается обитателя ада, аджаран Аллаху минга, да обережет нас Всевышний Аллах от него, бимани его карми, своей милостью и своей щедростью, амин, амин. Ля истатрун, они не смогут этого. Тальфаху уджуум финнар, их лица будут гореть в огне. Он будет защищаться от наказания своим же лицом. Это указание на то, насколько они сильно унижены будут. Потому что лицо на самом деле является тем местом, которое надо почитать. То есть человек почему руками закрывает лицо? Потому что лицо намного важнее на человеческом теле, нежели руки его. Правильно же? Если он будет унижен до такой степени, это самое худшее, чем можно унизить человека. قال الله تعالى Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: "Вот арахум юрадуна алейха хашиина мин аз-зуль", и ты увидишь, как они будут представлены, то есть огню, смиренные и униженные, янзуруна мин тарфин хафи, и будут смотреть как бы краем глаза. Аль-хад 29 аль-хадр мин итляк лисан, то, что надо остерегать, указание на то, что следует удержать свой язык и не давать ему волю. Ва хад марра алейна фил хадис сабика ман кана юмину биллахи ва льяумил ахир фалякул хайран ау лиясмут. Мы говорили в прошлых хадисах, то есть в одном из хадисов, которые разбирали в этой книге, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто верит в Аллаха и судный день, пусть говорит добро или же молчит. Валлахи ля усирна аля хаза ля салимна. Валлахи, если мы, говорит, двигались бы в соответствии с этим хадисом, или жили бы в соответствии с этим хадисом, то мы были бы обережены и нашия кафира от многих вещей. Вамактару майя кулин сану шейн, и как часто человек произносит какие-то слова Сумма яндам фильхаль, и тут же раскаивается. Лякин алькалима из ахараджа твоей каррасас, тахруджи мин альбунду. Однако, если слово вылетело, то оно подобно пуле, которая вылетает из ружья. Ля юнкину раддуга, невозможно ее вернуть. Вот такин мадам от фикальбика, однако, до тех пор, пока твое слово у тебя сердце, юнкину кантатахака мафия, можешь ты им управлять, то есть не давай ему воль. И 30-я, последняя файда, которую упомянул шейх, от тахарри мануклиля фильхадис минакуали расуль салаллаху алейхи вассалям, то, что надо стараться, насколько возможно, точно передавать то, что передано от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что один из равиль хадис, один из передатчиков хадиса сказал, аля уджухи мауманахрихи, то, что пророк, саллаллаху сказал, либо на своих лицах, либо на своих ноздрях, уаза ядулю аляль аманати, там это указывает, то есть на доверие, на то, что тот человек выполнял аманат, кто передавал этот хадис, финакля хадис, передача хадиса, валиллахи лхамд, хвала Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, баракаллаху фикум.